В первом же антракте в их ложу явился старший Аносов. Это посещение было совершенной неожиданностью для всех. Аносов вообще ездил редко в театр, ездил туда только с деловыми целями. Русский же театр он, как и вся его семья, не посещал никогда, считая его пошлым и вульгарным. Очевидно, что на этот раз он сделал исключение из правила ради высших соображений, ради наблюдения за старухой Сухаревой и Юлией Николаевной. Войдя в ложу, он раскланялся с дамами и холодно пожал руку Муратова. Ему было, видимо, неприятно, что Муратов сидел в ложе Сухаревых как родственник, как спутник и обожатель молоденькой девушки. «Что, твоя мигрень прошла?» – спросил он у Юлии Николаевны. «Да ведь это недолго бывает», – ответила она. «Значит, завтра домой?» – спросил он. «Я право не знаю. Это будет зависеть от маман», – сухо ответила Юлия Николаевна. Генеральша поспешила переменить разговор и быстро начала расспрашивать Николая Аносова о какой-то будто бы заинтересовавшей ее личности. Она боялась, что Аносов спросит ее, отпустит ли она завтра Юлию Николаевну к сестре. К счастью, в оркестре заиграла музыка перед поднятием занавеса, и Аносов вышел. Он заходил в течение спектакля еще раз, и еще раз генеральша так заговорила его, так засыпала расспросами, что он не мог сделать ей главного вопроса о Юлии Николаевне. Юлия Николаевна смеялась в душе над ловкостью матери и над подавленным неудовольствием Аносова. Аносов был действительно в сквернейшем расположении духа. Он говорил резко и желчно, и, между прочим, заметил. «Что это выделывает Жак? Его, в конце концов, выведут. Он не только вызывает Комкову по 10 раз, но он не дает никого слушать, крича и стуча ногами. Он пьян, кажется». «Ах, Комкова его слабость», — ответила генеральша. «Да, но он неприличен. Мне уже указывал на него наш почтенный Федор Петрович Торбин. Ведь все знают, что мы родня, к несчастью». «Ну так пусть на гауптвахту посадят, вот и конец», — решила генеральша. «Мало ли, как мальчишки шалят». Аносов передернул плечами. Прощаясь с Сухаревыми, он успел таки сказать, что его жена приедет завтра за Юлией Николаевной. Но его слова заглушились музыкой и пропустились мимо ушей генеральшую и Юлии Николаевны. Танте Катиш очень мирно продремала в течение всего спектакля.